Скоро выяснилось, что эта бумага имеет в основе волокна льна. Но бумага, которую с учетом этих выводов производила фирма Ханне Мюлле ГМБХ в Дасселе, округ Эйнбек, все еще слишком заметно отличалась от оригинала. В конце концов было сделано важное уточнение. Лен, который использовали англичане, был турецкого происхождения. Когда это открытие было внедрено в производство бумаги, она стала гораздо ближе к оригиналу. К тому времени производство фальшивых денег было поручено типографии «Август Петрик» в Берлине. Клише поступали из химической лаборатории СД, где изготовлялись самые разные фальшивки. В марте 1941 года была проведена экспериментальная проверка качества продукции типографии. Руководителем службы по распространению денег был штурмбанфюрер СС Фридрих Швент. Швент отправил своего ассистента Рудольфа Бланке в отпуск в Швейцарию. Швейцарские пограничники были поставлены в известность, что в страну направляется весьма подозрительная личность, имеет смысл тщательно проверить его багаж. Таможенники не обнаружили ничего предосудительного. После этого в путь отправился коммерсант. Через банковское учреждение СД проинформировало швейцарские органы, специализирующиеся на выявлении фальшивых денег, что в Базеле предполагается реализовать крупную сумму фунтов стерлингов, которые могут оказаться поддельными. Деньги были признаны настоящими. Все шло таким образом замечательно. Однако в тот момент, когда производство фальшивых банкнот могло развернуться на полную мощность, оно было внезапно остановлено. Фашистский рейх готовился выполнить план Барбаросса – напасть на Советский Союз. Гитлер 17 июня 1941 года назначил начало кампании на 22 июня. Наполеоновские войска форсировали Неман днем позже, 139 лет тому назад. За 6 недель до этого дня происходит нечто таинственное. 10 мая 1941 года второй человек в нацистской иерархии Рудольф Гесс на боевом самолете Мессершмитт 110 улетел в Шотландию и приземлился на парашюте вблизи замка герцога Гамильтона. Через этого английского аристократа, которого Гесс лично знал с Олимпийских игр 1936 года, он хотел начать с британским правительством переговоры о мире. Германия, развязывая войну с Советским Союзом, хотела обеспечить себе прочный тыл. В случае успеха эта авантюра была бы подана как гусарская удаль героя национал-социалиста. Именно в те дни раздавались угрозы разрушить Лондон до основания превосходящими силами Люфтваффе. Язык секретных депеш, направляемых после этого в тот же Лондон, был иным. Войну ограничить только Востоком, а за это она должна быть прекращена на Западе. Все это напоминало миссию шведского дипломата Биргера Далируса, который по просьбе своего друга Германа Геринга в качестве неофициального посредника улетел в Лондон еще 25 августа 1939 года, чтобы найти взаимопонимание с британским министром иностранных дел лордом Халифаксом. Когда миссия шведа лопнула, он дал руководителям Рейха совет. В Лондон должен лететь лично премьер-министр Геринг, о чем Далерус проинформировал британское правительство. Англичане же упорствовали в своем ультиматуме. Для переговоров необходимо прекращение войны с британскими союзниками. Без соблюдения этих условий правительство Его Королевского Величества не имеет ни времени, ни возможности для дискуссии с господином Герингом. Без сомнения, Гесс предпринял свой полет не без ведома других бонз Третьего Рейха. Вероятнее всего, именно эти события привели к внезапной остановке выполнения плана Андреас. Юлиус Мадер, напротив, предполагает, что типография Петрик переключилась на изготовление рублей. При этом он опирается на сообщение итальянской газеты «Унита» от 3 ноября 1963 года, а также на материалы совещания, которое происходило 28 мая 1941 года в Берлине, на котором присутствовали имперский министр экономики и президент имперского банка Вальтер Функ, рейхсфляйтер Розенберг, крупный имперский деятель Мейер, высокопоставленный представитель штаба Шикенданс, обербургомистр Берлина Винклер, директор рейхсбанка Вильгельм и другие руководители и ответственные лица фашистского рейха.